Итак, значит, следующая наша тема – это Боэций. Боэций. Итак, что здесь важно? Ну, Боэция довольно часто называют отцом схоластики. Отцом схоластики. И этому есть действительные основания. Сейчас. Годы жизни этого человека следующие: 480 по 525 год. По 525 год. Боэций является фигурой, на самом деле, переходной между римской античной культурой и средневековой культурой. Его называют, и к нему одинаково приложены такие термины, как последний римский мыслитель, также и первый схоластический мыслитель. Итак, схоластика. Что она себя... Ну вот почему его можно назвать отцом схоластики? К этому времени это VI век, появляются аристотелевские произведения на Западе. Они переводятся, одним из них, из этих переводчиков, является и Боэций. Аристотель, напомню вам, писал довольно много логических сочинений. Его метафизика, где центральным является термин «усия», я вот тут тоже увидел эту усию, которая не есть ипостась, да? Так вот, Боэций пишет трактат. Трактат под названием «К Порфирию». По сути, это есть... По сути, это есть комментарий на Аристотеля. И в дальнейшем Западная Европа во многом будет понимать и воспринимать Аристотеля через Боэция. Что важно в этом трактате? В этом трактате вслед за Аристотелем, используя Аристотеля, Боэций рисует весь мир как такое иерархически выстроенное древо. Родовидовое древо. Есть род, от него исходят виды, потом этот вид является определяющим, из него опять также исходят виды. То есть вот такое вот во многом, ну скажем, платонически аристотелевская рациональная структура бытия. То есть весь мир представляет из себя родовидовую структуру, которую можно словесно зафиксировать. Ну, например, в этом трактате я не принес это древо. так называемое древо Порфирия обсуждает Боэций, где главнейшим, центральным является Бог, и из которого вот по этой родовидовой лестнице он доходит до отдельных предметов. Ну, есть природа телесная, есть бестелесная. Телесные делятся на одушевленную, там, неодушевленную. Одушевленные делятся там на разумную, неразумную. Разумные делятся уже отдельно там на, например, на человеков и Иван, Петр и так далее. Что здесь важно? Это то, что все рационально, ну, как бы, есть скелет бытия, который может быть словесно, рационально зафиксирован. Каждому явлению, каждому предмету этого бытия можно найти, ну, как бы его логически описать. Его причем можно описать и нужно описать, и он описывается как связанный одновременно с Богом, ну как много-то прям, как одновременно связанный с Богом, но и в то же время, ну, несколько иной, несколько не обладающий той полнотой божественного бытия, которая есть у Бога. Этот момент. Следующий момент, тоже в опоре на ну, опять же, тот же самый Аристотель. Каждый предмет может быть описан вот в такой же вот логической структуре. S есть P, да? Субъект есть сумма предикатов. То есть, например, я, Сергей Пименов, да, это субъект. Я есть, ну, надеюсь, высокий, я надеюсь, умный, я надеюсь, двуногий, я надеюсь... Ну, не знаю, хотел сказать красивый, ну ладно, не будем, да, ну, плохо стриженный, да, то есть получается характеристика каждого события, каждого тела может быть описана вот как сумма некоторых вот таких вот дискретных, да, отдельных, как сумма имен. То есть на самом деле происходит очень важный момент. Поднимается с одной стороны статус слова, то есть имени. Имени, да, потому что двуногий, это уже сразу возникает проблема. Вот проблема, вот статус вот этой двуногости, имени двуногий. Она где находится, пока я не двуногий, например? Как она прилепляется, почему я становлюсь двуногий, только насколько она, например, вот эта двуногость, она есть онтологическая реальность, или это есть просто слово. Понятно говорю? Эй, ну не очень, ладно, пусть пока так. Значит, повышается статус языка, понимается и действительно продемонстрировано возможность описания, причем однозначного описания событий этого мира, появляется возможность как бы, ну, путем прибавления и отбора определенных четких предикатов понять, как, например, из одного появляется другое. То есть появляется метод, который на самом деле очевиден для всех. Вот появляется инструментальный метод, о котором можно говорить о не только событиях этого мира, но и, скажем так, о вещах мира выше, чем телесный. Вот сразу возникает вопрос, а почему мы думаем, что можем говорить о вещах, которые превышают, то есть о божественном бытии? Почему? А они верят в это. Они верят в это. Вот первоначальная схоластика, это пока только начало схоластики. Ее расцвет будет 11-12 века. вот первоначало, первоначально увлеченность Аристотелем, увлеченность и Боэцием то же самое. Увлеченность вот этим новым методом, как бы вот пока еще не осознаны границы этого метода. Увлеченность им очень велика. И действительно, схоластика, вот этот схоластический метод, он приведет к определенным достижениям. Главное из этих достижений, что привлекало схоластов, это возможность говорить, например, об ангельском мире, да, вот с помощью вот этих вот таких категорий, субъект-предикатных категорий. Простите, то есть их вера в том, что логика, при помощи которой описывается видимый мир, она всецело переносится на невидимый. Да. Их логика, вера пока есть вот такая вот, пока есть. В дальнейшем, это уже век 14-15, от 4-го, от 5 века до 14-15, огромный-огромный путь, множество достижений, но потом придет понимание того, что вот этот рационально-логический метод не может, скажем, несет в себе некоторые изъяны. Какой изъян? Главнейший изъян. Это то, что мы этой логикой, этой структурой как бы пеленаем Бога. Мы его делаем только Богом ума, Богом разума. А Бог, в первую очередь, это воление, это воля, это свобода. То есть, на самом деле, некоторые схоласты, и в этом была ограниченность схоластики, она хорошо описывала Бога как разум, но затемняла, отводила, ну скажем, закрывала глаза на Бога как волю, Бога как свободу, Бога как воление, который может в любой момент нарушить эту структуру. Но это уже будет потом. К следующему разу. У меня к вам просьба. Первое. Пока полистать. Вот это произведение Боэция к Порфирию. Полистать. Первый момент. В интернете. Это западное изобретение. Будем использовать во вред Западу. Так. И второй момент. Прочитать небольшой трактат о том, что Бог есть Троица, а не три божества. Так и называется. Сейчас скажу, как называется. О том, что Бог... Сейчас, подождите. Каким образом Троица есть единый Бог, а не три божества? Каким образом Троица есть единый Бог, а не три божества? Это небольшой трактат. Обратите внимание, что, по сути, центральным вот, методологическим приемом, которым пользуется Боэций, это вот слово как предикат. Понятно говорю, да? Слово как имя, которым можно вот... по сути, вот эти предикаты становятся как вот те маленькие... Вот как тот... пасьянс, который можно складывать вот так, и из которых складывается весь мир. Элемент. Да. Обратите внимание и еще обратите внимание на то, на кого в первую очередь из античных философов опирается Боэций. Ну и самое главное, как он объясняет Троицу, да, вот уж ладно. Кстати, если хотите, я, оказывается, принес это древо Порфирия. Давайте я нарисую. вот это древо Порфирия, которое у нас по сути является центральным в этом произведении. На стуле. Как жалко стирать. Я в другом заведении как пишу греческие слова, они так сразу. Так, вот древо Порфирия. Значит, что здесь важно? Итак, значит, субстанция, она делится на телесные и бестелесные. Бестелесные. То есть это тело. Это есть тело. Дальше. Тело можно разделить на одушевленное и неодушевленное. Так, значит, получаем одушевленное тело. Дальше, одушевленное тело точно таким же двойственным дихотомией разделяется на чувствующие и бесчувственные. И бесчувственные. Что говорите? Чувственные и... Бесчувственное тело, догадайтесь. Труп, что ли? Ну, одушевленные и бесчувственные. Растения. Одушевленные и бесчувственные. Растения. Бриан Дамаски, но животные, растительные, это же одушевленные и бесчувственные. Пишите схему. Иоанн Дамаскин, 7 век, да? Кстати, Иоанн Дамаскин, Аристотелик. Точное изложение веры, да? Такая же схема есть. А знаете, откуда вон та схема Иоанна Дамаскина? Списал, ну, понятно, отсюда. Так, да, дальше. Вот это вот значит тело, одушевленное, чувственное, это и есть животное на самом деле. Ничего не понятно. Ну как это непонятно? Значит, вообще непонятно. Субстанцию. Субстанция либо одушевленная, либо неодушевленная. Телесная, бестелесная. Ну да, телесная либо бестелесная, да? Согласны, да? Теперь нас бестелесные не интересуют. Нас главное прийти к человеку. Значит, телесная субстанция – это есть тело. Значит, тело может быть либо неодушевленное, либо одушевленное. Нас это тоже, вот это пока не интересует. Нас важен человек. Значит, субстанция телесная, одушевленная. Это и есть одушевленное тело. Одушевленное тело может быть либо чувствующее, либо бесчувственное. Получается, мы уже пришли к субстанции тело, одушевленное, чувствующее. Это и есть животное. То есть обратите внимание. Вот животное складывается из вот этих вот предикатов, которые из тех родовидовых предикатов, которые выше. Итак, это есть животные. Животные бывают разумные и неразумные. Разумные и неразумные. Дальше. Телесное, одушевленное, животное, разумное может быть либо смертным, либо бессмертным. Телесное и бессмертное. Да. Разумное, телесные, бессмертные. Нет, разумные делятся на что? Разумные делятся на смертные и бессмертные. Вот это вот телесные, одушевленные, животные, разумные, смертные есть человек. Посмотрите, он все там объясняет. Комментарий к Порфирию, вот такой вот труд, он там все объясняет, что есть что. Итак, значит, телесные, одушевленные, животные, разумные, смертные есть человек. И уже человек делится на Платонов, Сергеев, Вергилиев и так далее. Наташ, Даш, Ольг и так далее. То есть на самом деле, что здесь важно? Весь мир описывается, да, как единое целое, вершиной которого является Бог. Первый момент. Второй момент. На каждом уровне, каждое вот это вот существо может быть описано как сумма вот этих вот предикатов, родовидовых предикатов. Я вот такой вот есть, я Пименов Сергей Сергеевич, есть тело одушевленное, чувствующее, высокое и так далее, и так далее. Логика. То есть на самом деле это получается найден инструмент, с помощью которого можно однозначно, замечательно описывать мир. Пантеизм какой? Аристотель, он и был пантеистом. Все похоже на прообраз компьютерных программ. А логика, она и есть логика. Парадокса тут нету. Это логика. Да. А вы хотите? Такая многозначную логику хотите, да? Ну. А если вы скажете так, схему придумал? Аристотель или боец? Она, в общем-то, существовала. Она опирается на Аристотеля. Он его систематизировал, и он, по сути, нарисовал эту схемку. Эту схемку нарисовал Порфирий или он? Порфирий. Поэтому берете трактат, я понимаю, что трактат интересный, важный. Берете и смотрите. Почему ты чем поймем? Ну не все. Не все. Но дерево там нарисовано. Дерево нарисовано. То есть вот это, да, действительно на самом деле появляется возможность однозначно говорить о событиях. Однозначно говорить о телах, о природах. Причем, вот, исходя вот из этой схемки, если ей верить, можно говорить о вещах бестелесных, об ангелах, например. Вот это было, таким очень серьезным делом. Этот момент. Сергей Сергеевич, а вот этот Порфирий, это как раз тот, который на христианство, да? Он. Так, дальше. Еще одно произведение, очень важное у Боэция, это произведение называется «Утешение философии». Ее по-разному переводят, а «Утешение философией». Вот так давайте напишем. «Утешение философии». Что там происходит? Это произведение написано, когда Боэций был брошен в тюрьму. Я не стал говорить о том, что, как он жил. Это Италия, это Рим, это высокопоставленная очень семья, он сенат. 525 год он был обвинен в попытке государственного переворота. Он был христианином. Вот, его бросают в тюрьму, и в ожидании казни он пишет это произведение. Как, а? Утешение. Да, утешение философии. Как раз вот опять та же самая проблема. Почему мы такие хорошие, а нас, а нам так плохо, по сути. Что делать, как быть? А очень какая-то непростая вещь. Вот если говорить об этом утешении философии, на самом деле там очень много античных мотивов, огромное количество. По сути, это что там в произведении? Это сцена в тюрьме, и Боэция посещает философию. Это такая женщина в белых одеждах, вечная философия. Кстати, вот женщина в белых одеждах, она по многим таким параметрам похожа на философию, которая описана у Платона в диалоге «Критий». Кому интересно. Так вот, она, эта философия, говорит, что она помогала многим философам в тяжелые их времена. Она их утешала и, по сути, боится и начинает задавать ей вопросы. Ну вот как же так, я вот жалуется на несправедливость, жалуется на страдания, ну и философия ему приводит некоторые доводы. Ну какие доводы? Опять же, доводы, по сути, платонические. Отвести свой взор от этих страданий и устремиться к миру божественному. Там исследуется, опять же, очень такая серьезная проблема, это соотношение судьбы и божественного провидения. То есть, насколько можно изменить, насколько нельзя изменить и так далее. А здесь присутствует, вот на самом деле, если вот проанализировать это произведение, то огромное количество, как я уже сказал, античных мотивов. Стоических мотивов, если помните. Помните стоиков? Ну вот и раз, мы же в прошлом. О благодетельности всего, что происходит. Даже если беды происходят, и они нас бьют, на самом деле они благодетельны для нас, потому что в целом, с божественной точки зрения, все замечательно, все идет к лучшему, все так и должно быть. Ну как-то вы прямо это, как-то прям даже не знаю. Сколько времени прошло? До всего ничего прошло. Стоиков-то, да? Ну от стоиков нет, но стоики по сию пору есть, в общем, на самом деле. Ну, по сути... Вот на мой взгляд, хотя исследователи там находят множество отсылок к христианству, но на мой взгляд там очень мало христианского как такового. Это при всем том, что Боэций писал богословские, теологические произведения, вот я вам одно из них назвал. Он был христианином. У многих исследователей возникают вопросы, а почему вот как бы в последнее свое произведение он так вот как-то, что он отвернулся от собственной веры? Ну, сложное дело, потому что, по сути, судили его не христиане, и чтобы не особо их не раздражать, он вот как бы и не стал. И не стал выпячивать свое христианство. Но он нам. Ну там готы, визиготы всякие вот это. Да. Варвары. Хотя и христианство такое было. Понятно, да. Варвары. Вот, опять же, это та же самая проблема, да, что и у Августина с его двумя градами. Вот. С художественной точки зрения это произведение представляет вот такое. Поэтическое и прозаическое. Вот, скажем так, каждая глава, где обсуждается одна тема, вначале идет поэтический текст, и потом эти же самые мысли изложенные в поэтическом, изъясняются философским языком и как это все понимать. Работа очень читаемая в те времена. Почему она читает? Да и в последующие времена. Боец, кстати, очень читаем был. Ну, во-первых, это свод, вот такой, знаете, свод философской мудрости античности. Вот это произведение «Утешение философии». Дальше. В этом произведении главная идея – это отвернуться от бед этого мира и возвести свой взор, свою волю направить на единое благо. Опять же, узнаем некие такие платонические мотивы. Ну, в те времена вот все это было очень подвижно, там христианские, платонические мотивы. Вот такая вот идея, вот такое вот, ну, очень известное произведение «Боец» и «Утешение философии» ей. Главное, что бы мне хотелось отметить, это то, что Боэций предлагает, ну, по сути, изъясняет, предлагает, комментирует и делает близким и понятным вот эту структуру, которая в дальнейшем будет составлять, по сути, ну, вот суть схоластического метода. Здесь важность, вот этот субъект предикативных характеристик, предикаты однозначны, ими можно манипулировать, из них можно складывать разные понятия, из них можно складывать разные явления, и все понятно, и все прозрачно, и все для сведущего человека, да, ну, для логически образованного человека, как бы все очевидно. Это может повести за собой. Дальше, момент, который вот в схоластическом методе, это внимание к слову, внимание к имени. Имя становится кирпичиком бытия. Бытие, получается, складывается из таких онтологических кирпичиков, имен. Потому что каждый из нас на самом деле вот, может быть описан вот этими вот онтологическими именами, как суммой онтологических имен. Этот момент. Значит, первый момент. Читаете, листаете это произведение, комментарий к Порфирию, листаете. Если кого заинтересует, начинаете вчитываться, понимаете, насколько они там были серьезны, в каком-то там VI веке, да? И читаете внимательно, это маленькое произведение, оно действительно маленькое, там, по-моему, страничек 5 или 6. Ну, вот. Да. О том, что Троица есть единый Бог, а не три божества. Дальше, сегодняшняя наша тема. Сегодняшняя наша тема – это, давайте, Дионисий Ареопагит. Хотя, может быть, и не стоит о нем. Вы ни на каких курсах о нем не говорили, о Дионисии Ареопагите. Ну, давайте, Дионисий Ареопагит. Иногда псевдо-Дионисий его называют. В общем, этому тоже есть основания. Нет, ну, нормально. Я вам скажу, ни один Зубов его любит. Кто еще, да? Так, где же этот листочек-то? Куда же я его дел-то? Итак, Дионисий Ареопагит. Ну, первым делом его иногда называют псевдо-Дионисий, иногда просто Дионисий, потому что долгое время считалось, полагалось, что это вот тот Дионисий, который встретил, если помните, апостол Павел, да? Да. В Ареопаге греческом. И вот он пошел и принял христианскую веру. То есть вот такой вот, ну скажем, по сути, евангельский персонаж, да, зафиксированный персонаж, и поэтому почитание и его произведений было, скажем, очень авторитетным. Однако со временем пришло понимание, что этот мыслитель, от которого дошли вот эти вот произведения, я их назову попозже, не мог принадлежать к первому и второму веку после Рождества Христова. А почему? Ну, что вероятнее всего, ну, почти точно, он жил примерно, ну, где-то около 500 года. То есть это пятый век. Вот так, пятый-шестой век он жил. Почему? На каком основании это можно утверждать и должно утверждать? Первое, это то, что сочинений, которые приписываются Дионисию Ареопагиту, не были известны в первые века. С первого по четвертый век, по пятый век, о них нет ни одного упоминания. Ну, в общем, довольно серьезные, ну, как бы убедительные. Второй момент. Это то, что автор, вот, Дионисий Ареопагит, он знает и Апокалипсис, и Евангелие от Иоанна, которые были, помните, когда написаны. То есть вряд ли он, если это был тот Дионисий, который пошел за Павлом, тогда ему должно было быть. Да, ему там должно было быть уже где-то лет под 200, вот примерно так. В 90-м году были написаны. Да. Ну, много ему должно было быть лет. То есть, что сомнительно. Дальше. В сочинениях Дионисия довольно часты такие выражения. У древних христиан и так далее. То есть, если бы сам он был из первых христиан, он бы не писал древние христиане. Ну, понятная вещь. У древних христиан, у древних христианских авторов, хотя они должны были бы быть его современниками. Да? То есть, как бы. Дальше. Устройство храмов, богослужение, которое описывает Дионисий, это уже значительно позже. Это там уже четвертый даже век. Следующее, это то, что вот та богословско-философская система, которая присутствует у Дионисия Ареопагита, она не была бы востребована в первые века. То есть не стоял. Если вспомните первые века, это критика античной философии. А у Дионисия присутствует уже целостная, да, разработанная система. Ну и еще один момент, это то, что те термины, которые используют, богословские термины, которые использует Дионисий, они появились не раньше третьего века. То есть понятно, да, что это не тот Дионисий. Но тем не менее, статус и авторитетность произведений Дионисия в Западной Европе была чрезвычайно высока. Сразу скажу, что Дионисий Ареопагит во многом платоник. Он использует платоническую систему для изъяснения христианской веры. Он платоник. То есть, вот как у Платона, да, единое предшествует всему бытийствующему в мире, точно так же, вот, по сути, божествен, и вот эта вот иерархическая система, которая разворачивается разворачивается у Платона из Бога, она приспособляется Дионисием для, я сейчас продемонстрирую немножко, для изъяснения, ну, скажем так, вот, христианской истины. Понятно, существует очень серьезная опасность, как бы, из платонизма, ну, скажем так, что это будет пантеистическая картина. Да. Дионисий, в общем, стремится вот, подчеркнуть, что Бог творит мир, да? Вот, что Бог не есть часть этого мира. Но, тем не менее, вот, то, что он очень близок к платонизму, накладывает отпечаток, потому что многие его как бы, пассажи могут быть истолкованы не совсем точно. Одна из... А, кстати, вот Дунаев такой, если знаете, есть. Алексей. Вот, он, в отличие от Зубова, очень ругает Дионисия. Он говорит, вот пантеист, и вообще в его системе нету места Христу. Но отчасти он прав. На самом деле. Отчасти он прав, потому что, как я сказал, платонические мотивы очень сильны. Все у Дионисия есть вот циркуляция добра от Бога и обратно к Богу. Вот такая циркуляция добра. Причем циркуляция вот от истока бытия до вот, нашего чувственного мира, где это бытие немножко ослабевает. И для того, чтобы воплотиться высшему, надо пройти через промежуточные стадии, вот, низлежащих уровней. Вот эта платоническая картина. Это отчасти присутствует и у Дионисия. И вот Дунаев подчеркивает очень, очень важный момент, что как бы возникает проблема Иисуса Христа, потому что это Бог, да? Он Бог, это не есть тварное существо. Даже не существо. Он Бог. То есть платоническая картина не подразумевает возможности Бога воплощения. Воплощение Бога во всей полноте в нашем чувственном мире. Платоническая картина это запрещает, не подразумевает. Вот. А Дионисий, ну, как бы это закрывает на это глаза. Вот. И, кстати, Дунаев считает. Не так давно его слушал, да, а считает, что, в общем, Дионисий Ареопагит, в общем-то, очень много чего нехорошего сделал. Но это его. В отличие от Зуба, ну, исследователь очень довольно известный и отцов церкви. Вот. Алексей Георгиевич, по-моему. Вот. Преподавал в нашем заведении. Наше заведение. Да, все мы преподавали, да? Так. Значит, основные произведения. Первое – это о небесной иерархии. И второе – о церковной иерархии. Цитатка из небесной иерархии. 3.1. Иерархия для меня есть священный порядок, знание и деятельность, уподобляющаяся сама, насколько это возможно, божественной красоте при помощи божественного озарения, направленная к богоподражанию. То есть на самом деле мир в онтологии, как бы в своем бытии, в своей бытийственной сущности, есть циркуляция добра. От добра в мир и обратно к уподоблению вот этому божественному добру. Я правильно понимаю, вот выстраивание иерархии это подражание божественной структуре. Да, и это тоже. То есть Бог тоже структурирован, что ли? Не-не-не-не-не-не-не. Нет, тут говорится о божественной иерархии, это как бы иерархия. Это не есть божественная иерархия, собственно, вот сущностно-божественная иерархия. Это есть иерархия, которая... Строение этого мира. Мир есть божественный. Мир есть осуществленное деяние Бога. И оно иерархически, это деяние, упорядочено. Это поэтому мир есть божественная иерархия. Говорится о этом мире. Не о Боге, а об этом мире. Этот мир есть, ну, по сути, божественная иерархия. Вот в этом смысле. Непонятно? Вот. Значит, что здесь важно? Иерархия есть порядок, в котором все творения подразделены на ранги по совершенству. То есть иерархия подразумевает, что есть ранжированное бытие. Причем чем ближе к Богу, тем оно более онтологически значимо. Дальше, что вот это вот просвещение божественное, оно идет от более высокого уровня к нижележащему уровню. Ну, давайте сейчас. И вот в этой связи непонятно, как оно возвращается и зачем оно возвращается. Всеблагому Богу, который ни в чем не нуждается. Ну, вот такой порядок, вот такой. Опять же, почему возвращается, да? Ну, сложный вопрос. Я вот как Плутона, бы. Понятно, он был почему возвращается? Но если Бог нас призвал к себе, поэтому возвращается. Есть священное писание. Это платонизм. Просвещение, получается, вот доходит, например, до самого низа. Да. Да. Но оно же посвятится только в определенной степени. На другой уровень оно не переходит, то есть оно лучше как-то особо не будет. То есть вот, занимает определенное положение, потом будет, и все. И куда дальше? То есть он получит вот это просвещение только в определенном объеме. Нет, тут ситуация немножко другая. Тут вы подразумеваете бытие как нечто отдельное от Бога. Бог просто установил такую структуру, что все вот так вот движется. Так вот так ли это нелинейно? Вот эта структура предполагает вот так и вот так. Ну, а вот так немножко другая. Не, я же не случайно сказал, что это платонизм на самом деле. Вот точно так же. Есть единое, есть человек, который должен возвратиться обратно к единому. Здесь структура та же самая на самом деле. Есть Бог. Есть отпадение, есть человек, который возвращается обратно к своему бытию. То есть откуда мы выпали, оттуда мы должны и возвратиться. А почему только человек возвращается, а остальное тогда что? Остальное как? То есть почему человек регулярно должен выпадать из системы? Если есть определенная система, и вдруг только человек из нее обязательно должен выпасть. Ну, в общем, с человеком все выпало. Да. Почему он должен возвратиться? Бог так установил. Можно ли сказать, что Бог есть любовь? Ну, как творится сейчас? Почему человек меняется? Потому что Бог как бы сливает свой. И возвращается, как ощущается, что Бог потом человек же не всегда душа, она же нет какой-то зачем. Если она создается, она является. Хорошо. Хорошо. Так, дальше цитатка. Тихо. Цитатка. Итак. Цель иерархии есть по возможности уподобление Богу, имея его во всякой деятельности и знании своим наставникам. Она никогда не отворачивается от своих творений, являющихся отражениями, насколько возможно, отражениями ее божественной красоты. Это способствует ее последователям достойного богоподобия, соделывания себя чистыми зерцалами для чистейшего приятия в себя божественного света и передачи низшим онтологическим уровням творения и бытия. Сергей, ну вот придется вам довольствоваться этим. Каким низшим ты чем передавался? Природе, там природе. Там говорится, что это подражание Богу. Да. Структура. Ну да. Тогда получается, если Богу подражаем, то получается и Бог тоже в таком случае не простое существо, а структурированное. Ничего подобного. Почему? Опять же, Сергей. А почему тогда, почему так получается, что для такой для эманации божества мира должна обязательно структура? А Бог там дыхает? Логически, это же тоже не обязательно. Нет, Сергей, вы говорите, если... Нет, нет, ну опять же, если... Ваша логика следующая. Если течет в одну сторону, то должно течь в другую сторону. Вот, а я вам говорю, что всегда течет в одну сторону. Плохо говорю, но ничего. А Дионисий говорит, что это в обе стороны течет. Нет, Дионисий говорит, ну по сути, ну опять же, исток из Бога, да, в мир, и все это должно обратно возвратиться к Богу. Вот такая платоническая картина на самом деле. Он платоник. Где на месте единого у него находится, ну, по сути, христианский Бог. Правда, под большим вопросом Иисус Христос как вот божество. У Дионисия Арипагита, как я понимаю, важно взять вот эту онтологическую картину. Бог есть начало, середина и конец. Бог есть вот тот, который кладет бытие, который поддерживает бытие и который устремляет бытие к себе. Все. Здесь тоже есть какая-то схоластичность, да? То есть он просто через структуру пытается, через иерархию объяснить так же логично. Ну, на самом деле, вот Дионисий Арипагит, он не схоластик. Он не схоластик. Он, ну, опять же, это я, опять же, он платоник. Он использует античное наследие, как бы, для изъяснения вот с некоторыми... закрываниями глаз на некоторые, да, и с некоторыми подправками, он для изъяснения христианской доктрины. Вот. Почему нет места Иисусу Христу? Потому что в платонической картине, где все, вот высший онтологический уровень уходит на низший, да, и отождествляется с низшим, а этот уровень уходит еще на низший и отождествляется с низшим, то вот так перепрыгнуть через онтологический уровень, в принципе, в платонической картине невозможно. Платон невозможно. А у нас возможно. Ну вот, ну я понимаю, ну, Дионисий идет примерно по этому пути, да. Ну, примерно по этому. Для Бога все возможно. Поэтому и Христос вот так вот перепрыгнул через онтологические пути. Ну, ну вот его, как вы предлагаете, так его и читали. Ну, вот. Но на самом деле структура бытия, которая есть у него, она вот такая вот, с Бога все не спадает, не спадает, не спадает, а потом начинает подниматься. По этой же структуре? Да, по этой же, по этой же. По этой же. Ну, понятно, уже освященный, уже направленный, ну, скажем, направление уже не от Бога, а к Богу, но структурно по тем же самым. Так, давайте я договорю, а то я уж... Давайте я еще договорю то... что вызовет у вас кучу вопросов, и это будет хорошо, на самом деле. Так, следовательно, дальше еще очень важно. Вот эта вот иерархия есть божественная деятельность, которая обеспечивает связь всех творений в мире. Это божественная деятельность. Вот это было и у Августина. Дальше. Иерархия, вот это божественное, есть универсальное согласие, он ее называет великая цепь бытия. Причем каждый из уровней как бы способен вот в соответствии с тем, как он близок к Богу, воспринять либо больше, либо меньше вот этот вот божественный свет. Дальше. Эта иерархия подчеркивает единство всего мира, источником которого является, по сути, Бог. А связанная, близкая с этой работы, это о церковной иерархии. Но по сути, церковная иерархия есть уподобление вот этой божественной иерархии, которая присутствует онтологической, бытийственной иерархии мира. глава церкви Христос, епископы, священники, народ. Чем ближе к главе, тем больше благодать, больше света, большее просвещение. О-о-о. А что «о»? Расскажите «о». Опасно? А вот скажите мне, вот серьезно, а у нас в нашем православной традиции такое мирочувствие не присутствует? О, но это не попизм. Это виноват Дионисизм. А? Опять же, то, что мы понимаем под православным, я согласен, да, я прекрасно понимаю. Можно в каждой традиции найти не высоты духа. Можно в каждой традиции найти. Ну вот. А его фашисты не любят? Фашисты? Да. Не знаю, честно говоря. Ну, каждому свое. Каждому свое. Ну, в общем, наверное, в общем, хорошо. Я ему напишу. Дионисий. Так, значит, церковная иерархия, и опять же вспоминаем Платона. Опять же вспоминаем Платона для того, чтобы, вот помните, да, есть онтологическая структура бытия, и все, что существует в мире, должно уподобиться этой структуре бытия, и тогда оно будет существовать правильно, да? Помним, государство Платона, по сути, это и есть та же онтологическая структура. И тогда это государство хорошее. Вот здесь у Дионисия вот эта онтологическая структура переносится на церковь. Церковь должна быть построена таким же образом. Очень, ну, сильно, вот опять же, платоническое такое влияние. Дальше, еще две важные работы Дионисия. Его очень хорошо читали в средние века. Это работа о божественных именах и о мистическом богословии. О мистическом богословии. Вот в работе о божественных именах Дионисий, по сути, нам представляет два пути говорения о Боге. Апофатический путь, то есть отрицательный, негативный путь, и путь положительный, катафатический. Первый, вот этот отрицательный, апофатический путь рождается из признания божественной непознаваемости, то есть то, что ни одно имя, ни одно слово, ни одно понятие не может зафиксировать божественную природу как таковую. Даже тогда, когда мы говорим о Боге, Бог есть любовь, мы должны сделать еще дальше шаг. Мы должны утверждать, что Бог есть больше, чем любовь, еще больше, чем сверхлюбовь. И этот апофатический путь, как бы утверждающий непознаваемость Бога, заканчивается, по сути, вот в таком ведающем неведении, да? Мы понимаем, мы прошли этот очень тяжелый, очень длительный путь отрицаний, стремясь, и понимаем, что наш язык не в состоянии назвать Бога, не в состоянии схватить его в понятие, не в состоянии его зафиксировать. Этот путь заканчивается в безмолвии, в молчании. Апофатический путь. И второй, катафатический путь. Он основан на том, что Бог открывает себя в творении, да? Бог открывает себя в структурированном бытии, ну, как след своего деяния. А, ну, хотя бы то, что есть некоторые имена, некоторые слова, которые в большей степени относятся к Богу, чем другие слова. Ну, например, любовь больше относится к Богу, чем ненависть, да? Но все-таки, наверное, да. Красота больше, чем безобразие. Но мы, опять же, должны понимать, по сути, наша позиция должна быть следующей. Мы должны, по сути, как бы совместить вот эти два пути. Как бы найти, постараться найти баланс. Мы именуем Бога, но должны понимать, что это все равно наше именование, что Бог превышает любое возможное именование. Вот эта работа очень важна для, ну, скажем так, важна. Никакое человеческое деяние, никакое дело, никакое словесное, никакое, пусть высочайшее, не сможет все равно вот схватить, зафиксировать Бога как такового. Так. Когда следует логике, безобразие лучше красоты, потому что нет образа. Мы даже не можем выразить. Безобразие лучше. Нет, опять же, это. Нет. Нет. Тут же ведающее молчание. Тут же не есть просто неумение говорить. Это огромный путь духовный, прошедший. Вот восхождение. Это есть духовный путь постепенного называния, приближения и опознания того, что все равно мы, да, даже делая дальнейшие шаги, мы все равно не приближаемся вот к этой глубине. Вот как и у Августина на самом деле. Идя, называя, мы тем не менее, да, приближаемся, но мы все равно не дойдем до конца. Вот это такое ведущее незнание. Вот работа, как же его там? Да. Николай Кузанский. Да, молодец, хороший. Да. Вот такое незнание. Это не есть просто дурное молчание. Вот и по сути такой путь. Именуем Бога, понимаем, да. И это тоже. И вот это такое очень конфликтное, да, стремление и понимание, что мы не есть боги, мы не можем его схватить. Вот состояние веры, это состояние стремления к Богу. И очень важно не остановиться на вот этих именах, замечательных именах, красивых именах. Все равно мы должны дальше делать волевое усилие. Об этом говорит Ариапагин. Волевой. Это и он говорит, да. Мы с ним пообщались. Да. Ну да. Кстати, очень интересная работа Владимира Лоскова о мистическом богословии. Посмотрите. На самом деле в опоре на Дионисия Ариапагита. Ну, по сути. Значит, наша позиция – это единство катафатического и апофатического пути. Но апофатический путь, он все-таки обладает некой большей значимостью. Апофатический, да? Негативный путь. Так, на этом с этим мы закончим. И... давайте еще одного постараемся сегодня. Это Иоанн Скотт Эриугена. Иоанн Скотт Эриугена. Годы его жизни 810 по 877 год. Чуть-чуть. 810 по 877. 6, 7, 8 века, ну, 9 тоже, это века для Европы тяжелые. Там разруха, там знание, ну, скажем так, недознаний, там войны постоянные. Вот. Знание греческого языка, знание, ну, некой такой, да, философской культуры сохраняются по окраинам Европы. Вот, в частности, Иоанн Скотт Эриугена, он и представлял эту окраину. Он ирландец. Ну, Эриугена как раз и об этом свидетельствует. Рожденный в Ирландии. То есть Ирландия, она в силу своей удаленности была, ну, неким образом защищена от варварских нашествий. Иоанн получает хорошее образование, хорошее знание латыни и греческого языка. И именно из-за знания греческого языка его призывают к себе, франкский король Карл Лысый. Это внук Карла Великого. Призывает к себе в не меньшей степени, знаете, для чего? Для того, чтобы перевести ему Дионисия Ареопагита произведение. То есть, опять же, мы свидетельствуем важность произведения Дионисия. Значит, центральные темы Иоанна, Скотта и Риугена. Первое – это взаимоотношения веры и разума. Главное, ну, называю центральные темы взаимоотношения веры и разума. А проблема, в общем, для Риугена была серьезная, потому что он знаток и греческого, и латыни, много читает, много видит, и, в общем, понимает, ощущает, что довольно часто противоречат греки латинянам, и те наоборот. Причем человек, который одной ногой стоит в греческой традиции, другой ногой стоит в латинской традиции, как-то должен в собственном мироощущении, причем и греческая традиция, и латинская традиция для него важные традиции, и там святые отцы, и там святые отцы, как-то ему надо определить собственную позицию. Но по какому пути он идет, по какому возможному пути? Он идет по тому пути, что необходим разум, необходимо рациональное исследование. То есть критерием становится рациональное исследование. Если Августин утверждал, вот его подход к проблеме веры и разума у Августина было, верую, чтобы уразуметь. Вот позиция была Августина. Вера у Августина первая не только по времени, но и обладает абсолютным превосходством, потому что только она одна ведет к спасению. Мы с вами сегодня немножко этого коснулись. То Риугена придерживается несколько иного подхода. Он уверен, что разум ни в коей мере не противоречит, если им правильно пользоваться, не противоречит вере. То есть его, по сути, вера и разум становятся вот на некую единую, на один уровень. Разум ни в коей мере не противоречит вере. Божественное откровение открывается нам разумным образом. И очень важный момент, который у Риугена присутствует, и здесь по-разному можно его оценивать, и отчасти поэтому к Риугене, Риуген на некоторое время был забыт на самом деле, как бы выключен из богословской и философской атмосферы. Он утверждает, что разум божественный и человеческий принципиально не отличны друг от друга. Ну да, они принципиально не отличны друг от друга. Кто тут нам приходит на ум? Платон. Платон. По сути, античная традиция перед нами опять всплывает. Разум, значит, божественный человек принципиально не открыт. Ну, понятно, что божественный разум, он пользуется своим замечательно. Человеческий разум, он ограниченный, но сущностно, в принципе, он может познать то, что, в общем, может в принципе познать, да. Может быть, постигнут человеческим образом. Хотя в силу многого, в силу своей ограниченности, в силу многих причин, человек может в данный момент этого не разуметь. 70. Да. Позвольте, а как он пришел к тому? А это не скажу. Не скажу, потому что не скажу, как он на это пришел. Помимо знания греческих отцов и греческих авторов, он был очень хорошим знатоком Платона. Вот. По сути, это есть, опять же, реанимация платонизма. Вот. Вот. И то, что я сейчас скажу дальше, это будет, по сути, платоновская картина. Вот что скажу. Причем еще один момент скажу. Он не был, обратите внимание, не был каким-то изгоем, да, то есть он как бы стоящим вне какого-то богословского процесса. Его призывают как знатока, как этого, то есть вот как бы богословие и философия было вот в те времена вот таким, в котором были возможны вот такие платонические, ну как бы не совсем христианские какие-то видения. Это была эпоха подвижная. Подвижная. Вот. Правда, он не очень хорошо кончил, вот, на самом деле. Я вас успокою. Сейчас расскажу. Надеюсь. То есть вот что, ну, по сути, получается, что Оригена как бы фактически отождествляет религию и философию. Вот. Религию и философию. Пока не было личного божественного откровения в Иисусе Христе, да, человеческий разум мог двигаться и двигался только разумным путем. После откровения Бога есть вот эта божественная помощь, это Священное Писание. И Священное Писание для Оригена имеет вот такой непререкаемый авторитет, имеет абсолютный авторитет. А как совместить авторитет Священного Писания и вот такое разумное неверующее знание, я на это не отвечу, я скажу только то, что в те времена его знание было верующим. То есть, представляете, человек растет в христианской традиции, человек привык решать и находить аргументы в подтверждении Священного Писания. То есть вот внутренне для него не было конфликта между Священным Писанием и философией. Вот что я скажу. Дальше. Коль так, то есть коль нету конфликта между Священным Писанием и разумом, а на чем это основано, что и то, и другое даны нам Творцом, Богом, и то, и другое. Коль нет конфликта, то разум, в общем-то, становится вот таким, ну, скажем, не оторванным от религиозного, но, по сути, вот вторым крылом. Вторым крылом. То есть человек, по сути, летит двумя крыльями, да? Крылом веры и крылом разума. Крылом разума. То есть исследование должно быть, в общем-то, помолясь, да, но оно должно быть серьезным. Священное Писание, значит, предполагает рациональное исследование. Почему Священное Писание, оно говорит образами? Ну, Ориген на это отвечает. Потому что оно должно быть открыто не только ученым, но и неученым людям, а им понятнее в образах воспринимать. Дальше. Почему Священное Писание говорит не логикой, а говорит образами, тоже понятно для Оригена. Потому что божественное, ну скажем так, логика подразумевает однозначное толкование. Рациональность подразумевает однозначное толкование, а образы многозначные. И божественное, Бог, божественное, как бы более передаваемо вот именно многозначными толкованиями по Оригену. он сравнивает вот образ, который он приводит, он сравнивает Писание с пером павлина. Каждый смотрит на него, это одно перо переливается множеством разных цветов для разных людей, но это есть одно и то же перо. На чем это основано? Вот такое вот, с одной стороны, доверие к разуму и такое несколько рациональное, ну, он там довольно рационально толкует Священное Писание, подчеркну, на том, что и Писание, и человеческий разум происходит из одного источника, божественного. То есть это есть дело, акт божественный. А понятное дело, что тогда противоречия снимаются. И более того, это опять же говорит о, ну скажем так, во многом говорит и о культуре, и о том, что тот конфликт между верой и разумом, который у нас, вот в нашей, из нашей культуры проистекает, где разум как бы вот так смотрит на веру и говорит, ух, я тебя сейчас рассеку. Нет. В те времена, даже не осознавая того, разум был верующим. Даже не осознавая того. Даже тогда, когда разум говорит, я... Ну вот человек внутренне говорит, я должен пользоваться своим разумом, в общем-то, без, не глядя на авторитеты. Тем не менее, он все равно внутренне будет глядеть на авторитеты, потому что он живет в определенной христианской традиции, культуре, он воспитывается, он привык искать и находить ответы, вот, в определенном, ну скажем так, с религиозным оттенком, с верующим оттенком. Этот момент. Сейчас еще обязательно скажу. Это вторая важная тема у Ириугена. Это его произведение о делении природы. О делении природы. О делении природы. По сути, это есть толкование шестоднева и попытка дать такое целостное, систематичное описание всего существующего, истока существования, развитие всего вот этого нашего мира и его конца, то есть попытка описания вот всего существующего. Вот сейчас приведу пример. Довольно сильно влияние Дионисия Ареопагита и платонизма. В чем это сказывается? Ну, во-первых, как бы в огромном внимании к бытию как таковому. Бытие как таковое становится центральной характеристикой. Не личность, не персона, не валение, а именно бытие, которое функционирует рациональным образом. Вот как небесная иерархия у Дионисия Ареопагита, такое, ну, несколько неличностное, деперсонализированное бытие, вот истекает и втекает обратно по этой цепи бытия. Два главных мотива в этом произведении – это то, что Бог есть всяческое во всем, Он есть середина, начало и конец всего существующего. Ну, даже не два, побольше. Второй момент – это то, что Бог, божественная природа, об этом надо помнить тоже, божественная природа апофатична, непознаваема, к божественной природе не могут и не должны прилагаться никакие логические характеристики. Никакие логические характеристики, которые, ну, в общем, приложимы к нашему чувственному миру. И следующий важный момент, опять же, платонизм и Дионисий здесь присутствуют. Напомню вам, он переводил Дионисий очень, ну, Европа очень серьезно читала Дионисия. Это иерархичность бытия. Иерархичность бытия. Ну, еще некие такие серьезные тут есть проблемы. Это то, что, ну, вот проблема, почему Бог творит мир, у Эриугена примерно таким образом решается, что Бог творит мир, чтобы познать самого себя. Как бы он реализует свои потенции для того, чтобы, взглянув на них, познать самого себя. Вот такая вот вещь, такая идея. Она скорее философская, нежели вот, да, христианско-богословская. Так, дальше. Разделение природы. Как он описывает это разделение? Я сейчас и на этом закончу. Значит, все исходит из Бога, из этой апофатической, и возвращается обратно к Богу. Разделение природы. Значит, все есть. Вот все, что есть, это есть четыре природы. Первая природа – это Бог-творец. Ее характеристики – это природа творящая и несотворенная. Это Бог-отец, да? Подчеркнем опять же, апофатизм, непознаваемость, да, этой природы. Вот эта природа, первая, творящая и несотворенная, она вне времени, совсем по-платонически, по-неоплатонически, излучает вторую природу. Вторую природу. Вторая природа – это идеи. Это умный мир, по сути. Это природа творящая, но сотворенная. Кстати, вот когда он комментирует «Бог сотворил мир из ничего», это он комментирует следующим образом. Вот это ничто приложимо именно потому, что это есть апофатическая природа. Это, вот, это ничто, это невозможно именовать. Понятно говорю, да? Ничто – это вот божественная апофатическая природа. Первая. Да, первая. Из первой природы. Третья природа. Третья природа – это наш мир. Это природа нетворящая и сотворенная. То есть, по сути, реализуется вот то, что истекает из божественной апофатической природы, через умный мир реализуется наш мир. То есть, по сути, это есть вот как раз такое излияние божественное. И четвертая природа. Это природа после страшного суда. То есть конец времен. Это природа нетворящая и несотворенная. Это природа в конечном, как бы то, к чему приходит мир. Это природа вот как бы реализованная вообще. Это природа в ее конечной цели. Ну, понятно, что здесь вот как бы замыкается этот круг, да? Но Но замыкается этот круг уже как бы вот с неким, да, вот с неким таким жизненным опытом получается. Ну, как видите, да, да, довольно сомнительно так вот. Да, сомнительно с богословской точки зрения, и поэтому вот эта система, которую предлагает Дионисий, она, в общем-то, была осуждена. Она была осуждена. Чего говорите? Не Дионисий. А почему не Дионисий? Вот, ну вот. Ну вот. Ну вот. Нет, вы говорите, Дионисий. Не Дионисий же. Простите. Простите. Вот, эта работа, она на самом деле была. Ну, понятно, что здесь такая, очень похожа на пантеизм, очень похожа, я скажу так. Да. Сам Дионисий постоянно ссылается на Писание своим разумом, как бы. Но насколько это хорошо, не знаю. Вот, что еще? Ну, пожалуй, все, давайте на этом закончим. Нет, ну его там не, он умер собственное, но его работа не получила широкого распространения, и внимание к ней появилось там где-то веков через 6-7. Вот так вот. Ну да. Нет, он не был изгнанником, он был под это, как бы под покровительством, в общем, в философском плане, да. Ну, вокруг него почти не было, почти. Почти. Все, давайте помолимся. Блаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Деву и славнейшую без сомнения Серафим, без искления Бога Слова Рошую, сущую Богородицу Тя величай.